Всякий раз, когда я хотел бы мельком упомянуть о Хартли, я потом об этом жалел. Никто не понял. Никто не способен был понять. Уж лучше строгая стерильность молчания. Считается, что у супругов нет тайн друг от друга. Этим я отчасти и объясняю свое отвращение к браку. Это он. Да, конечно, они обо мне говорили сегодня. Противно было думать, что все эти годы они могли судачить обо мне, а потом это им надоело, они уже опошлили все это, разжевали и проглотили, как пресную семейную жвачку. Твой школьный поклонник-то стал важной птицей. Фич называет ее Мэри. Что ж, это тоже ее имя. Но настоящее ее имя — Хартли. Неужели, отказавшись от него, она сознательно порвала со своим прошлым? Когда я пришел домой, было еще светло. Но дом по контрасту показался мне темным, а воздух в комнатах сырым и холодным. Я налил себе хересу с тоником, забрал его с собой на свою крошечную лужайку за домом и уселся на плед, которым было застелено мое кресло в скале возле корыца, куда я складывал камни. Но тут же, убедившись, что мне необходимо видеть море, я, балансируя стаканом, залез повыше и опустился на верхушку большой скалы. Море было лиловато-синее, как глаза Хартли. О, Господи! Но что мне делать? В любом случае, надо постараться не слишком страдать. Но чтобы не страдать, мне требуются два несовместимых условия. Я должен наладить прочные и, в общем-то, близкие отношения с Хартли и в то же время не поддаться мукам ревности. И, разумеется, я не должен посягать на ее брак. А, впрочем, почему разумеется? Нет, нет, я не допущу и мысли о том, чтобы посягнуть на ее брак. Это было бы крайне безнравственно, и к тому же я не имею никаких оснований надеяться на успех. Нет, это уж просто бредни. Увидев эту пару, я уже не воображал, что как знаменитость произведу на них впечатление. И опять вспомнил лицо Хартли. Ее загадочный взгляд, словно устремленный не на тебя, а мимо. В прошлом я иногда позволял себе роскошь подумать о ее раскаянии. Вначале она, возможно, и раскаивалась. Но теперь женщина, которую я любил в молодости и люблю до сих пор, не так глупа, чтобы прельститься громким именем. Так что если я ищу какую-нибудь лазейку, да нет, ничего подобного, я просто пытаюсь понять. Муж пока остался для меня загадкой. Теперь-то я понял, что ожидал встретить в его лице ничтожного человечка, и мне кажется, нужен был именно ничтожный человечек, а Фич в каком-то еще непонятном мне смысле, оказался отнюдь не ничтожеством. Что он такое? Что происходит в запечатанном контейнере этого брака? И суждено ли мне это узнать? А пока я хотел бы испытывать некоторое удовольствие от того обстоятельства, что Титус — приемыш. И это вернуло меня к вопросу, ставшему как бы центральным, счастлива ли она. О тайне брака я, конечно, знал, знал достаточно для того, чтобы понимать, что задавать этот вопрос применительно к замужней женщине несерьезно. Семейная жизнь порой складывается так, что даже когда счастье кончается, остается душевное довольство, которое не захочешь сменить ни на что другое. Лишь очень редко муж и жена с годами черпают друг в друге все больше радости и продолжают излучать счастье. Сидни и Розмари Эш — те излучают счастье. В Нейблице такого излучения, безусловно, не наблюдалось, но следует принять во внимание замешательство, вызванное моим неожиданным приходом. Неловкость, да, но почему именно? И, конечно же, если б им было очень хорошо друг с другом,